Коварная тигрица заглянула в мое сердце. Я попался и влюбился, никуда уже не деться. Заманила в свои сети, обольстила, обманула. Я наивный и не понял, жизнь моя перевернула. Стерва, какая стерва ты, любовь моя. Знаю, что мысли все лишь только про тебя. Отпусти меня, родная, больше так. Тебя я знаю.